Глава 9. «А ну, шлем вздень назад!» Я покосился на недовольного Думейна, который тоже оказался в большом отряде Аймора. Тот самый стражник, который носил на поясе дзянь, который совсем не дзянь. Тот, кто так помог мне с обманом моих указов, а теперь стал одним из четырех моих охранников в лесу. Вздохнув, я снова надел шлем. И не потому, что уж так благодарен Думейну, что слушаюсь его, а потому, что он тут же нажалуется Кирту, своему старшему. А тот либо без затей двинет в ухо, пока никто не видит, либо и вовсе доложит сразу Аймору. Знаем, с утра уже проходили. Но как же меня злит этот шлем. Ладно, щитовики, привыкшие с важным видом ходить по поместью, охраняя его неизвестно от кого. Они и знать ничего не знают про лес. Но лесовики, те самые парни, что носят символ меча на груди, те парни, которые последнее время постоянно попадали в павильон дерева, а потом несколько дней отлеживались в казармах. Вот кто меня разочаровал. Они тоже были в шлемах и доспехах. До этого в стенах павильона я как-то не обращал на это внимания. Сейчас же, глядя, как все они проламываются через заросли травы или вертят головой, не замечая опасности над собой. С одной стороны, я мог стражников понять. Это не в лесах гряды шляться, где зверь, способный отравить духовным ядом, отыщется только возле братьев, и куда пойдут лишь сильнейшие из ватажников. Даже я, дважды прошедший лес от гряды до Миражного, столкнулся с подобным противником всего раз, на входе в сам город. Но сейчас вокруг меня лес второго пояса, и из каждого выхода в него стражники Саул возвращаются не все, а хотя бы десяток обязательно попадает в павильон с жуткими ранами, которые можно закрыть, только используя целое озеро духовной силы и стихиального зелья. Может быть, опасаясь я сам встречи с такими зверями за каждым кустом, тоже начал бы носить доспехи покрепче, лишь бы хоть как-то защититься от их когтей и зубов. Но меня учили в лесах первого. Волки. Легкий кожаный доспех – самое большее, на что я всегда рассчитывал в своих выходах. Сейчас эти доспехи, что на меня нацепил Кирт, сковывали, придавливали к земле. Разумом я понимал, с моей силой, все это не более чем заблуждение. А на самом деле я такой неповоротливый и медленный, потому что тело еще помнило, как оно должно двигаться через лес, используя рывок и двойной шаг. Помнило, но не могло так двигаться. Поэтому мне и казалось, что железо давит меня к земле, сковывает, как путы. Хуже того, хотя я раскинул боевую медитацию, мне не хватало слуха, который бы сообщал о том, что происходит вокруг, в траве и кустах. Дарсов шлем надежно заглушал все тихие шорохи и звуки. И я, и весь отряд стражников двигался бесшумно. За это и отвечали те два небольших амулета в кармане под наплечником. Но точно так же беззвучно для меня качались ветви над головой, бесшумно под ветром пригибалась трава на полянах. Я точно знал, что в кустах слева сидит зверь, но пока не снял шлем, не послушал, как он переступает лапами, не мог понять его размер. Боевая медитация говорила лишь о том, что хотя он и прикидывает, как вонзить когти в меня, но мне не опасен, и только. А идущие с краю отряда стражники со щитами и мечами и на доспехах даже глазом не вели на эти кусты. Бестолочи. Настоящими ватажниками я мог считать только двух человек во всем отряде, одетых в кожаную, тонкую, почти не стесняющую движений броню без шлемов с привычными мне широкими поясами подзелья. Именно эти двое и прокладывали отряду дорогу через лес. Невольно я примерял себя на их место, проверял, как бы повел людей сам. Часто по-другому, более легкой дорогой, но все объяснялось спустя какое-то время. То левее мелькал среди деревьев огромный овраг, то справа даже мне в шлеме был слышен звук бегущей воды. Ватажники просто знали этот лес, вели отряд Аймора, пусть и не самым удобным путем, но тем, который позволял сохранить силы к его концу. Да и задача у проводников сложнее, чем у простых ватажников. А все из-за самого отряда Аймора. Не знаю уж к чему, но теперь я своими глазами видел, что добрая треть людей вокруг меня — закалки. Безумие. Не слышал, чтобы хоть один отряд ватажников в гряде пускал закалок глубже первого лагеря. Вокруг меня сейчас второй пояс. Когда-то три юных воина с первыми звездами прочесывали окрестности фермы Плава, и то там, где отец Гунира все подготовил для тренировок сына, сумели отыскать смертельных неприятностей себе на задницу. Здесь же, будь я сам закалкой, то мне одного вида тех, кого выносили из леса, хватило бы, чтобы даже не думать соваться туда на этом этапе. Не знаю, чего в их поступке больше, смелости или отчаяния. Без своего таланта мне не сказать, что точно в контрактах над головами этих закалок. Могу лишь заметить, что самые сильные их контракты совершенно одинаковы. Да и шпыняют их все, кому не лень. даже Зотар. Можно, конечно, думать, что это добровольцы, нанятые за большие деньги в опасный выход. Вот только Ясень — лишь тень того города, которым был года назад. В нем обезлюдевшим, негде нанять столько людей. Наверняка кто-то из стражников и ездит в два холма, чтобы нанимать людей для семьи там. Но еще я помню свою стычку с Жикаром в Крыле Слуг. И помню рассказ про его пятерых приятелей из шайки грабителей, которые выбрали не два года среди долговых в поместье, а 10 выходов в лес. Как Зотар. Или больше. Какая польза может быть от закалок в таких выходах? Неважно. Я вижу среди закалок вокруг и знакомые лица. Они уже бывали в павильоне дерева. Но большая часть мне незнакома. И явно первый раз в лесу. Слишком уж они боятся зарослей и простых вещей вроде багрянки. Безумцы. На что они все рассчитывают? На то, что находятся в центре отряда? На то, что воины защитят их от зверей? Какие напрасные надежды. Я сам вел маму и Лейлу через лес. Всего к первому лагерю волков. Я знаю, как это сложно. Защитить того, кто совершенно беспомощен в лесу. Я сам уже не один раз спасал в павильоне закалок. Ведь их из раненых несли на столы ко мне. Закалок в доспехах и шлемах, которым они не помогли. Закалок, которых никто не сумел прикрыть. Или не захотел. Можно вспомнить, что раз в год ватажники гряды приводили детей до 10 лет к подножию братьев. Взглянуть на Миражный. Можно, но там был лес первого пояса. И будущее всех ватажников, что стояли между зверями и детьми. Здесь лес второго пояса. И долговые закалки, заключившие контракт в отчаянии. Уж лучше бы отправились всей семьей в первый. Шедший впереди ватажник повел рукой. «Здесь!» Аймар кивнул, молча взмахом отдал приказ. Если стражники поместья явно не знали, что им делать по этой команде, то те, кто носил на доспехах символы мечей и деревьев, действовали уверенно. Пока этот лес мало напоминал лес гряды, вернее, он больше напоминал окрестности фермы Плава. Невысокие, густо стоящие деревья, много солнца у их подножия, а значит, густая трава, которой хватало света. Сейчас же мы в очередной раз вышли на большую проплешину, где деревья расступились, образовав поляну с двумя невысокими деревцами посреди и стеной кустарников, как границы. Двое стражников тут же стали окружать будущую стоянку отряда цепью из флагов формации. Один принялся обрызгивать кусты знакомым мне зеленым составом. Третий начал передавать ближайшему закалке из своего мешка путника свертки, а тот разносил их среди стражников. Достался и мне такой. Развернул. Еда. Сушёное мясо, горсть каких-то ягод, сухарь. Сойдет. Тем более, что есть и не хотелось. А вот народ вокруг не сдерживался, жадно вгрызаясь в мясо. После меня еду начали разносить и среди закалок, но они прятали свертки в свои мешки. Теперь я понял, зачем закалок вообще взяли с собой, и только хмыкнул. Не отряд воинов, а сборище бездельников. Закалки в отряде оказались слугами. Они не только разносили еду, но затем принялись наполнять водой фляжки стражникам. Один уселся чинить чей-то порванный сапог, другой начал беззвучно, под защитой амулета тишины, точить чужие мечи. «Вышли в лес с таким оружием?» Теперь я уже откровенно скривился, спрятав, впрочем, гримасу за куском мяса. Не просто бездельники, но и неженки безрукие. Чем меньше размером отряд, тем легче ему двигаться в лесу, и тем меньше проблем у него возникнет со зверями. Одно дело, когда все в отряде сильные воины, совсем другое, когда в его центре слабые и беспомощные закалки, которые не могут защититься даже покровом. Это я тоже проходил. Вот и ответ, почему так много потерь в отрядах Саул, и почему тот же Аймар месяцами ничего не может найти в этом лесу. Бессмыслица какая-то. Неужели два ватажника-проводника не могут объяснить ему эту простейшую вещь? Какие к Дарсу слуги в выходах в лес? Тем временем формацию замкнули на краю лагеря. Начали доставать из мешков туши тех зверей, что добыли в пути. Так себе добыча. Большая часть даже не добралась до этапа воина. Но и мы шагаем всего первый день. Чтобы хоть чем-то занять себя, принялся рассматривать и считать контракты над стражниками. Решил найти того, у кого их меньше всего, и того, у кого их больше всего. К удивлению, меньше всего оказалось у Зотара. Буквально тройка старых, еще из первого пояса, и два новых, которые добавились уже здесь. Даже большая часть закалок пестрила старыми контрактами. Еще нашелся один странный стражник щита. Мало контрактов, зато много указов, даже двухцветных. Возможно, только начал наниматься, а до этого долго служил в какой-то богатой семье или страже двух холмов. Во всяком случае, я его ни разу не видел в поместье. Похоже, и впрямь новичок. Больше всего контрактов и указов я насчитал на Аймаре. Причем среди последних нашлись и двухцветные, и трехцветные. Это неудивительно. Все же, чем более силен идущий, тем больше он знает. Да и глава Ясенек, каким бы пустым город ни был сейчас, не мог избежать внимания кого-то из велорцев. Наверняка трехцветный указ ставит условия перехода через врата. Иначе я бы на его месте давно наладил торговлю товарами из одной половины Ясеня в другую. Что меня удивило, так это то, что вторым после Аймара по количеству контрактов и указов оказался Кирт, превзойдя даже Пиня. Я почему-то считал, что победителями окажутся те двое ватажников-проводников. Думал, что в жизни этих уже начавших сидеть воинов остались десятки таких походов через лес с богатыми клиентами, каждый из которых требовал контракт. Но нет, у них их оказалось меньше, чем у Кирта, как и указов. Где он успел нахвататься своих контрактов? Насыщенная жизнь у него была. Жаль, что сейчас не могу понять, какие из них он выполнил, а какие перерос. Я и без того знаю, что как человек он дерьмо, но хотелось бы понять, только со мной или нет. Вдруг лишь я ему не по душе. Очередной смешок я скрыл, закинув в рот ягоды. Да, это со мной Кирт плохой, а с любыми другими верный товарищ и собрат по возвышению. Продолжая оглядывать лагерь, я вдруг сообразил, что... И несмотря на знак на броне, могу сказать, кто передо мной, стражник поместья или лесовик одного из отрядов. От удивления даже жевать кислые ягоды перестал. Это как? Почему я уверен, что сидящий ко мне спиной стражник-лесовик? Мало ли, кого я не видел в поместье. Вон, как того странного стражника-щитовика с кучей указов. В крыле стражников, как и в крыле слуг, есть часть, где живут все закалки, которые сегодня оказались в лесу. Я их тоже не видел ни разу. Но разве это значит, что они все в поместье и не жили? Может, я ошибаюсь? Нет. Воин повернулся, и я увидел на его доспехе выбитый силуэт меча. Лесовик. Как я это угадал? Только с помощью контрактов, потому что лишь в них и вглядывался совсем недавно. Что с ними не так? Отряд, который ходил с Аймаром, заключил с ним еще какой-то контракт? Что-то, что поможет скрыть ему его тайну, за которую он раз за разом уходит в лес, отдав все управление поместьем Домару? Нет, все наоборот. Мне хватило 1000 вдохов, чтобы убедиться в этом. На стражниках поместья в целом больше контрактов, хотя есть и исключения. Конечно, я не мог прочитать контракты, но что мешает мне просто запомнить символы и сравнить их между собой? Вопрос только, к чему мне страдать подобной ерундой? Придет время, и все их тайны станут моими. Если мне, конечно, будет до них дело. «Эй, лекарь!» Конечно, это не более чем забава, но не заниматься же мне в первый день тем, что нагло у всех на глазах погружаться в лес жетона. Мое время — ночь, когда все, кроме охраны, будут спать, тогда меньше шансов, что кто-то услышит мои стоны, и больше, чтобы заметить вспышку обращения к небу, отговариваться тренировками лечебных техник. «Эй, Леград, ты глухой? Может, мне в ухо тебя дать?» «Чего?» Я моргнул, отстраняясь от сияния чужих контрактов и своих мыслей, принялся озираться. «Кто зовет? «Кирт!» Повернувшись, я увидел недовольного Аймара. «Будь снисходительнее к своему собрату, он впервые в лесу». Вот еще одно отличие носящих символ щита от тех, на ком символ меча — ухмылка. При этих словах на лицах тех стражников поместья, которых я видел, промелькнула схожая ухмылка. Единство людей, которые знают тайну, недоступную остальным. Они ведь все знают, что я долговой слуга. Кое-кто так и вовсе был среди тех, кто наблюдал, как меня заставляли принять контракт. Или наказывали у столба. И при этом ни один из них еще не сообщил старшему из своих господ о том, что он ошибается, и собратом меня никто из них не считает. Больше того, никто из них не сказал это собратьям по отряду, тем, кто отличается от них лишь символом на груди. Все еще хуже, чем говорил Аймар Домару в павильоне. Домар не только сменил всех людей в страже, но еще и нанял их так, что главный он. Вот и объяснение большому числу контрактов над их головами. Вероятно, Домар заставил их заключить такой, который приказывает хранить его делишки в тайне. «Простите, господин!» «Собрат Леград!» Ухмылки Кирта, которую видел я, но не Аймар, могли бы позавидовать половина зверей этого леса. «Не мог бы ты подойти и глянуть, что случилось с одним из младших?» «Конечно, старший собрат Кирт, раз об этом просишь именно ты!» Кирта перекосила, улыбка его стала кривой и застыла. А я поднялся, оставив шлем на земле, и двинулся туда, куда он указывал. Мужик-закалка, тихо сыпля ругательствами, разглядывал свою ногу. Сапог валялся рядом. Стопа оказалась покрыта красной сыпью. Тут и без слов ясно, что это ненормально. Вопрос в том, как это лечить и вообще, чем это вызвано. Но почему я должен думать об этом один? Тем более передо мной не презирающий меня Кирт, старший охраны поместья, а простой закалка, скорее всего, тоже с долговым контрактом. Только и разница между нами, что живем мы на разных концах поместья. Поэтому я спросил, что это у тебя и как ты это подцепил? Кирт все же не упустил случая, ядовито осведомился. «Разве не ты, лекарь отряда, должен это сказать и вылечить?» «Я не властелин духа», — я спокойно пожал плечами. Ответил, не оборачиваясь. «Мысли читать не умею. Может, ему перед выходом кто-то в обмотке перца насыпал?» Лежащий неподалеку и с любопытством наблюдающий за нами стражник с символом меча на доспехе ухмыльнулся. «Да не, это ему в сапог гусеница огневки свалилась. А он не заметил. Я тут же впечатал кулак в ладонь, и вышло это у меня уже вполне неплохо. Рука уже почти здорова. Благодарю, собрат. Огневку я знал. Это бабочка, увидев которую, можно быть уверенным. Где-то рядом есть заросли огневки нитчатой. Растение, которое идет на зелье противоядия со стихией огня. А вот гусеницы живут на простых лесных яблонях, ничем не примечательных. Такие деревья встречались нам около полудня. Удивительно, как много прошел этот закалка. Не повезло ему. Наглядное подтверждение того, что закалкам не место в таких выходах в лес. Воина бы эта гусеница не сумела обжечь своими щетинками. Но и вылечить мужика будет легко. Это же не бабочка, которая успела напитаться стихией. Я коснулся кисета, через миг протянул закалке фиал одного из самых простых противоядий. Половину выпить, половину вылить на тряпицу и обтереть ей ногу. Сначала одной стороной, затем второй начисто. «Обмотку выкинь, нужна новая». Подумав, добавил еще фиал. «Сапог тоже протри, дважды, а то завтра все повторится». Напоследок вскинул ладонь. Простого прикосновения весны хватит, чтобы к утру справиться с такой мелочью. За спиной услышал наказ лесовика. «Не вздумай выкидывать тут свою вонючую обмотку. Нечего следить. Вон к Хаме подойди, он в мешок спрячет». Я не удержался от того, чтобы покачать головой. Надо же, как у них устроено. Ватажники обычно прятали под дёрн и поливали сверху составом от запаха. Его действия вполне хватало, чтобы уйти от места стоянки. Никто ведь не выслеживает ватажников в лесу. Пришлось напомнить себе, что никто не выслеживает одинокого, осторожного ватажника, который не нарушил ничьей территории. Или нарушил и не дал себя обнаружить после этого. А вот когда идешь через лес с такой толпой, да еще и по второму поясу, то я ни за что ручаться не могу. Вернувшись к шлему, я огляделся. Лагерь кипел своей жизнью, в которой мне не было места. К лучшему. Я свои обязанности лекаря отряда на сегодня выполнил. Не хватало еще, чтобы меня и здесь использовали как слугу. Присутствие Аймара хватало, чтобы соблюдать приличия. Как-никак, я не только превосходил возвышением всех стражников, так еще и обязанности мои оказались строго расписаны Аймаром перед выходом в лес. Только лечение. Мне запрещалось тратить духовную энергию даже на лезвие и покров. Только в самом крайнем случае, когда речь шла о моей жизни. Сражение — это обязанность всех остальных, включая четверых моих охранников. Думейна, еще одного щитовика и двух лесовиков, что и отдыхать устроились рядом со мной. Жаль, что Аймар забросил все дела Ясеня, отдав их в руки Домара. Проводи меня от ворот к поместью Саул именно Аймар, и уверен, сейчас моя судьба сложилась бы совсем по-другому. Скорее всего, я остался бы свободен, или впрямь стал бы собратом всем этим воинам вокруг меня. А Думар очень нагл и совсем лишен страха. Столько всего в его замыслах висит на волоске, что просто удивительно, как Аймар еще не понял, что большая часть стражников не считает его главным хозяином. Еще жаль, что в тени обоих деревьев нашей стоянки уже нет свободного места. Придется ночевать под открытым небом, без долгожданного навеса листвы над головой. Да и не важно это. Главное, что я все же в лесу. Я улегся, закрыл глаза, вслушиваясь в шум ветра в ветвях, птичий гомон где-то вдалеке. Хорошо. На чем я остановился перед тем, как меня позвали? На контрактах. Вообще, то, что провернул Домар, вызывает у меня много вопросов, как у мастера указов. Как вообще можно было такое сделать? Выходит, что сначала Домар принял воинов на службу семье Саул, а затем, познакомившись с ними ближе, предложил им принять еще один контракт. Тот, который ставил приказы Домара Саул выше приказов Аймара Саул. Сначала на службу охраны врат, и каждый получил на доспехе символ глаза или меча, а затем уже щит только для избранных. таких как Кирт, который сначала бегал по лесам, а потом стал старшим в поместье. Хороший контракт. Наверняка именно так строится старшинство в семьях, когда необходимо определить, приказы которого из наследников нужно выполнять стражникам семьи в первую очередь. Нет, не может быть. Это тогда каждый раз при изменении сил в семье пришлось бы расторгать старые контракты и заключать новые. Расточительно, глупо и сложно. Никакого отличия семей от ордена и нет, по сути. Здесь те, кто носит семейное имя Саул, там те, кто имеет ранг в ордене. Сама система рангов и есть то, что заставляет служащих семьи решать, чьи приказы главнее. Не зря же кто-то управляет городом Два Холма, а кого-то едва приняли в Ясене. Это я вспомнил о старике Фимраме, который ведь тоже Саул. Конечно, сложно понять, кому нужно подчиняться больше. Второму сыну второго брата главы или первому сыну третьего брата главы. Но главное, что есть глава семьи, несколько старейшин с твердо определенными номерами в именовании и наследники. А в моем случае есть Домар, который уже очень давно занимается всеми делами Ясеня. Есть лишь один главный контракт, который он заключал с теми, кого нанимал к себе на работу. К себе, чье имя и значится в контрактах, а не Аймору. Кто платит деньги, тот и приказывает. И Аймор совсем не глава семьи или старейшина, а лишний контракт. Не зря же мне кажется, что он есть только на стражниках поместья. Наверняка он о том, что им следует держать рот на замке о делах, которые творятся в поместье. Я открыл глаза, приподнялся на локтях и принялся снова оглядывать лагерь, считая контракты. Не сходится. Молчание от своих людей наверняка требует и Аймор, чтобы сохранить тайну поисков. Но на его людях все равно в среднем меньше контрактов. И даже это неправда. Где-то половина стражников поместья почти равна по контрактам лесовикам. Взять Думейна, устроившегося рядом со мной. Жаль, я пока не вижу возможности подойти к Зотару и поговорить. Даже из его молчания можно было бы сделать выводы. Хотя, к чему они мне? Я и так знаю о происходящем в поместье больше его, сидящего безвылазно в крыле стражи. Как тот же Жикар в нашем крыле слуг. Мне больше интересно, что же Аймор ищет в этом лесу. Сколько там лет, он говорил, Домар решает все за него? 3? За столько лет эти леса можно было бы уже обыскать вплоть до каждого деревца. Я за полгода вольным искателем добрался от фермы Плава до второго лагеря. Не случись теневиков и перешел бы к третьему лагерю волков, потому как ничего интересного для меня вокруг второго уже не осталось. Хотя о том же фонтане волки знали, но ничего с ним не делали, придерживая место силы на будущее, которое стало моим. Кто знает, какие тайны прячутся в лесах второго. Может быть, здешние места силы охраняют еще лучше. И такие потери в отряде Аймора случились, потому что они пробивали ему проход к такому месту. Жаль, что я так и не узнал, как же идет правильное возвышение у мастеров. Конечно, у меня есть кое-какие успехи. Непрерывное исполнение 6-узловой вуали ветра и первые 2 узла единения не дадут мне соврать, но... Долго, сложно. И снова вслепую. Старик Фимрам отвечал на этот вопрос так расплывчато, что ничего путного я из его рассказов не вынес. Может, нужно было быть с ним более откровенным? И я отчетливо ощущал кругляш амулета из черной яшмы на груди. Возможно, в тот день откровений мне нужно было покончить хотя бы с одной тайной? Нет. В речах старика Фимрама звучало слишком много намеков, которые никогда не доходили до прямого ответа на вопросы или советов. Кто знает, что там прописано в его указах и контрактах? Кто знает, о чем он должен сообщать Аймору и Домару, чем он им там на самом деле обязан. Но если бы старик Фимрам хотел, то давно бы вывел меня на чистую воду. Лекарь, алхимик, воин высокого возвышения, который не раз касался моего тела и отлично осознавал и его закалку, и, возможно, и этап моего развития. Что же, с этим я разберусь, когда вернусь в поместье. Я коснулся кисета на поясе, врученного мне Киртом. Пусть он оказался не очень высокого качества и поэтому не слишком велик внутри, но мне хватило места и на зелья, и на кое-что еще. Сейчас я достал из него плотный и тяжелый плащ, который до этого лежал сложенный перед полками на полу пространства кисета. Устроившийся неподалеку бородатый стражник с символом меча на броне тихо хмыкнул. «Вот уж неженка! Не зря собратья говорили, что твоим звездам завидовать нечего. Кроме них ты ничего и не получил. Позор, а не идущий!» Я лишь скосил в его сторону глаза и чуть искривил губы в усмешке. «Говори, что хочешь, бородатый. Думай, что хочешь». Под плащами в лагере жались только закалки. Воины обходились без этого. Кое-кто даже шлем не снял, устраиваясь на сон. Но я буду спать под плащом. Молча лег, накрылся с головой, оставив небольшую щель для глаз. Лагерь погружался в сон. Во всяком случае, лесовики уже дрыхли. А вот стражники поместья время от времени вздрагивали, когда охрана лагеря отгоняла или убивала очередного зверя, вломившегося в формацию. Поднимались, вглядывались в темноту. А вот Кирт не вскинулся ни разу. Похоже, что выхода в лес ему и впрямь не в новинку. Теперь, кстати, я понимал, почему всем сказали беречь зелья. Старик Фимрам один, помощи от Мары еще мало. Много ли она поможет со своей первой звездой воина? Если каждый воин вокруг меня будет использовать по зелью ночного глаза каждую ночь, то запасов отряда не хватит и на неделю. Аймуру бы давно следовало нанять еще пару алхимиков или закупать такие простые зелья в двух холмах. А ведь Арнус говорил, что в Ясене Саул хорошо зарабатывают на потрохах зверей. Скупердяй. Ватажники никогда не экономили на зельях. Они и были так бедны, потому что большую часть доходов тратили на снаряжение. Если Аймар так хочет добраться до своего сокровища, то ему следует меньше откладывать и больше тратить. Нанял бы на контракты искателей, давно бы ему отыскали то, что он ищет. Меня, к примеру. Я едва сдержал смех. Забавная мысль. А затем настроение резко испортилось. Ведь это путь, которым я бы мог пойти, сложись моя задумка. Пару месяцев пожить в любом из свободных домов города, притворяясь бесполезным, а потом бы узнал, что каждый месяц Аймар уходит в леса. Может быть, и предложил бы ему свою помощь. Мол, талант обнаружился внезапно. Возьмите меня, а? Ага, я даже хмыкнул, продолжив мысль. Предложил бы помощь под очередной контракт, чтобы держал язык за зубами. Проклятая семейка Саул. Не знаю уж, что там творится в других ее ветвях, а здесь у Аймара свои тайны, у его племянника свои. Даже Симар, который вроде как только поместьем и занимается, вечно недоволен своим положением и завидует брату. Мало того, что завидует, так и вечно вмешивается в его дела. Не будь Симара, и я бы не попадал так часто к столбу. Я ведь помню нож, который мне подкинули стражники поместья с символами щита на груди. Нужно бы завтра поискать их лица среди отряда. Мало ли, кому может понадобиться помощь лекаря. Мало ли, как опасно может оказаться даже несерьезная на вид рана. Хотя Хилден мертв, а Кирт рядом со мной, я все же переживал о семье. Жаль, что мама настояла, чтобы я забрал призрака с собой. Пусть она и не хотела привязывать его кровью, но иметь подобную возможность все же лучше, чем не иметь. Еще я с новой силой переживал о своем самовольном решении закрыть родным возвышение. Я потребовал у Мары обещания не рассказывать даже отцу упражнения для создания средоточия. Того, что подходило для выходцев из нулевого. Того, что подошло сначала мне, затем Маре. Что даст дядям или деду переход на этап воина? Без обучения покрову, без обучения техникам, почти ничего. А вот у Симара появится возможность назначить их на другие работы. Работы полноценных воинов. Ага, на разгрузку камней для сада. Но если тот же Жикар может прикрыться от падающего камня покровом или уйти в сторону техникой движения, то что смогут они? Нет, пусть уж пока мы скованы контрактами, они будут оставаться никчемными слугами, что не могут даже стать воинами. Во всяком случае, никто из них не повторил подвиг отца и не сумел самостоятельно, без подсказки, стать воином. Значит, небо не против моего решения. Жаль, что я не увижу, как будет скакать Умар, прорвавшийся после своей особой каши с моей добавкой, на этап воина. К Маре он с просьбой подошел, но оказалось, что я переоценил ее способности в алхимии и сложность рецепта. Пришлось мне поделиться с Умаром своим запасом зелий, так и оставив пилюлю сектантов в щели досок. Хотя многое еще будет зависеть от его личного таланта и способностей. Но за стол бы я рассчитался сполна. Наконец, большая часть народа устала скидываться на каждый шорох и забылась сном. Пришло мое время. Плащ прижат ногой и локтем правой руки. Растянут между ними так, чтобы дать мне под ним место. Никто и не поймет со стороны, что я шевелю рукой, и тем более никто не увидит, что я делаю. А я скользнул рукой под броню. С левой стороны я заранее ослабил ремень, чтобы суметь достать кисет. Мой кисет. Тот самый, который пришел со мной из первого пояса. Мой трофей и хранилище моих сокровищ. Кисет лег на живот, я зацепил его за шнурок на одну из пластин брони, которая прикрывала пах. Следующий выпростал цепочку. Подпер ее припасенной палочкой, нужным звеном наверх и в нужном положении. Затем привычно положил поверх кисета ладони левой руки, вывернув ее так, чтобы кольцо из указательного и большого пальца смотрело мне в горло. Вроде все верно с расстоянием. Прикрыл глаза, еще раз вслушался в звуки лагеря. Ничего подозрительного, продолжаем. Глаза я так и не открыл, постаравшись расслабиться, отрешиться от лагеря, цепочки и всех мыслей. Вуаль ветра. Она окутала меня, скрыла от меня мое же дыхание, оставив лишь звуки снаружи. 6 узлов непрерывно вбирали в себя энергию. Когда бег энергии прекратится, то у меня будет 2 выхода на то, чтобы зажечь тренировочные созвездия. Ведь эта вуаль так проста. Это лишь первое созвездие. А этому слуге давно нужно освоить 2-е созвездие. Пусть и непрерывно, но этому слуге хватит и мига, когда будет сиять 2-е созвездие тренировочной техники вуали. К этим 6 нужно добавить еще 6, чтобы стало 12. И еще добавить стихии в сияние созвездия. И побольше. Трудно, но этот слуга всегда справляется, ведь он уже давно тренирует эту технику. Забавно глядеть со стороны на тренировки этого слуги. Этот слуга хорош, с каждым разом у него все лучше получается 2-е созвездие вуали. Когда-нибудь этот слуга порадует всех, показав свои достижения. А пока же этому слуге нужно довести технику до конца. Это ведь так красиво, когда духовная энергия вместе с нитью воды скользит по меридианам от узла к узлу, достраивая созвездие. 10 узлов, 11 узлов. Этому слуге нужна еще дубина дзянь. Пусть этот слуга не медлит, иначе техника не выйдет. 12. Даже сквозь закрытые веки сверкнула двойная вспышка. Обращение к небу и звездный клинок. Едва понимание этого скользнуло в разуме, как меня пронзила боль, как и всегда начавшись с макушки от моих указов. Но пальцы левой руки, которые сжимали рукоять дубины, все так же прижимались к кисету. Обрывка мысли хватило, чтобы рука стала свободной, а дзянь оказался в артефакте путника. Вуаль будет действовать еще полвдоха. И я, торопясь, втянул в себя воздух. Наверняка с хрипом или всхлипом, борясь с болью и ненавидя ее. Но не услышал этого. Техника действовала отлично. Дальше я лежал, старательно и привычно избегая мысли о том, что именно сжимал в руке. Вместо этого гонял по телу туман силы, изгоняя из него остатки боли. Наслаждался впитываемой энергией неба и бездумно пропускал цепочку сквозь пальцы, оглаживая мелкую зарубку на ней. Нужно спешить. Каждый клинок оставляет всего лишь крохотную царапину. Аймур нашел свое сокровище, знает туда дорогу, спешит. Нужно и мне. Я не стал открывать глаза. Вместо этого лег на спину. Нужно поспать. 2-3 тысячи вдохов будет достаточно, чтобы тело забыло о боли. Нужно будет еще раз обмануть его и себя. Снова потренировать 2-е созвездие вуали. Удалось 3. Правда, бородатый охранник, который как раз расчесывал свою бороду, когда я утром вылез из-под плаща, со смехом заметил. «Да тебе мусор и тепленький плащ не помогает. Аж позеленел весь». Охранник сплюнул в сторону. «Небо все видит. Звезды ты получил, а вот тело их не принимает. Даже не думает тянуться вслед за ними к небу». Я кивнул. «У уважаемого острый глаз. Все видит». «Гордый?» — охранник пожал плечами. «Но-но». Следующей ночью на пятачке под деревом, где досталось мне место для ночлега, оказались рассыпаны семена бродяжницы или солнечного репейника, как его записывают в рецептах. Мелкие колючие семена, которые так и норовят прицепиться к шкуре зверя или одежде человека. Если растение старое, набравшееся сил, то укол шипом семени заставит пострадать даже воина невысокого возвышения. Уверен, эти семена как раз от такого растения, да и собраны недавно, еще чуть зеленоваты, и никак не могли сами опасть. Улыбка на лице бородатого, который делал вид, что всего лишь снова чешет спутавшуюся бороду и потому так кривится, говорила сама за себя. Я постарался собрать все семена, но делал это больше для вида, чтобы порадовать соседа. Как бы он утром не оглядывал мои руки, ничего заметить не сумел. А с плаща прицепившиеся за ночь семена я отцеплял палочкой, не показывая лишний раз, как хороша моя закалка тела. Неважно на самом деле, пусть бородатый считает, что повезло. Не думал же он, что сумел досадить мне с первого раза. Лишь бы крепко спал ночью, а то всю дорогу косится. Пусть хоть обглядится, лишь бы от зверя прикрыл в нужный момент. «Лекарь, не поможете?» Я отвлекся от вечерней порции сушеного мяса. Зотар держит левую руку чуть в стороне и на весу. «Конечно, уважаемый стражник, что случилось?» «Помните, ручей переходили? Думал, обошлось, а оказалось, шип словил. И так ведь ловко гадина плюнула, прям в шнуровку наручу угодила». Зотар сунул мне под нос зазубренный шип размером в ноготь. «Да, все верно. Вот и характерная красная полоска на нем. Водная змея Агора. Выходит, не один я искал встречи, иначе трудно объяснить такую удачу. Но я отложил мясо в кисет. Показывай. Ага. Зотор ловко швырнул шип в сторону за пределы формации лагеря, принялся расшнуровывать наруч. Постарался он, конечно, на славу. Шип вогнал в себя наполовину. Зазубрины рванули мясо, расширив рану. Как мне и было сказано Аймором, ради такой мелочи тратить лечебное зелье не стоило. Хотя, будь я здесь один, то либо положился бы на закалку тела, либо давно бы смочил рану из фиала с заживляющим средством. Зотор же пришел ко мне, как и наставлял Аймор перед выходом. Так, яд простой, но Зотор пустил его в тело, явно не став сразу вытеснять духовной энергией. Так что теперь ему точно нужна моя помощь. Но и я теперь знаю не только чистое тело, но и очищающий рассвет. На счет три ты должен убрать из руки даже след духовной силы, понял? Зотор кивнул. Я создал обращение к небу, вытянул над раной правую ладонь и скомандовал. Раз, два, три. Хотя техника считается бесстихийной, но действует так, словно я использую огонь или же свет. Выжигает из раны яды. Но нужно быть очень осторожным. Точно так же оно будет выжигать и духовную силу самого идущего, если встретит ее на своем пути. Потратит бестолку и мою силу, и силу больного. Поэтому и просил Зотора ее убрать. Это лишь причинило бы ему боль. Подозреваю, что схожая техника старика Фимрама не бестихийная, а для дерева. Может ли дерево выжигать яды? Или там другое действие? Дерево поглощает яды, как зелень впитывает соки земли, воды и солнца, чтобы вырасти. Интересно, старик Фимрам остался бы доволен тем сравнением, что я сумел придумать? Два повторения, три повторения, четыре повторения. Несложно, ведь всего 15 узлов. Не думаю, что для одного шипа молодой Агоры нужно больше. Готово. Убрав руку в сторону, я обнаружил, что покраснение исчезает на глазах. Спасибо, уважаемый лекарь. Зотор поклонился, вежливо сложив ладони лодочкой. Единственное, чем я могу отплатить за помощь, развлечь разговором. Бородатый влез. Парень, пусть ты и слуга, но все же получил свои звезды честно. На твоем поясе меч. О чем тебе разговаривать с этим мусором? «Отец всегда говорил мне, что нужно за добро платить добром, за зло – злом». Зотор повернулся к охраннику, отвечая с улыбкой. «Да и господин Аймор сказал, что наш лекарь такой же собрат нам, как и любой, кто носит оружие. Вы, старший, не так давно в отряде лесовиков, но мы и прошлого лекаря, уважаемого Ироя, очень ценили». «Как знаешь, парень». Бородач махнул на нас рукой и ушел к соседнему дереву. Зотор проводил его улыбкой, которая стала лишь шире. А я тихо спросил. «Не знаешь, что ищет наш господин? Я же из отряда мечей, мы лишь охотимся на зверей. Откуда?» Я кивнул. Правда, вспыхивающие символы в одном из контрактов говорили мне, что все не совсем так. Зотор, впрочем, и не собирался замолкать. Помнится, в первом все стремились стать мастерами, идущие второго ничуть не лучше. Разве что считается, будто они точно знают, что нужно делать, чтобы получать звезды мастером. Это звучало очень интересно. И одновременно словно намекала, что сейчас я получу и ответ на тот вопрос, что только что задал. Мне еще дед говорил, что к небу идет прежде всего душа, а уж за ней следует тело. Воин развития духа, мастер духовной силы. А еще дед повторял, что это все не для красивого словца, что в этих названиях скрыт глубокий смысл. Зотор пожал плечами, жестом предложил мне сесть и вздохнул. Честно говоря, я даже сейчас не знаю, какой смысл в это вложили древние. Я простой идущий к небу, только и знаю, как держать в руке меч. Я покивал, чтобы поддержать беседу, а не сидеть истуканом. А про себя только усмехнулся. Изолок был непростым идущим, а его внук, который выучил второе созвездие Вуали и знает, где лежит третье созвездие, точно пошел по его стопам. Зотор потянулся за травинкой, сорвал ее, оглядев при этом суету лагеря, и продолжил. «Но одно знаю точно, во втором много об этом говорят». Но настоящую правду о пути мастера они не знают. Я даже вскинулся, услышав эти слова. А Зотор мрачно пояснил. «Мы ведь все еще в поясе, куда отправляют всех, кто разочаровывает велорцев на пути к небу. Все, кто обладают полными знаниями Империи, носят на себе запреты имперского клана. Правду знают только велорцы». Я медленно кивнул. «Все, как и в первом». «Точно», — согласился Зотор. «Все, что я могу рассказать, это то, что услышал уже здесь, от местных». «А сколько в этом правды?» — Зотор развел руками. «Не знаю и сам. В первом все восхищались тем, как рано у идущего появляется стихийный окрас в волосах, гордились тем, что голова окрашена полностью. Здесь над этим лишь смеются». Заметив мой взгляд, Зотар поправился. «Ну, для большей части воинов это не так важно. Им лишь бы добраться до пика этапа, лишь бы коснуться этапа мастера. Все как и в прошлом. Наверное, и там, в первом, сильные кланы знают правду». «Я знал только один сильный клан первого пояса. Это клан Небесных Рек, такие же правители первого, как и горой правители второго. Ну, может, послабее, раз не держат своих людей во всех вратах пояса. Я ни разу не видел чиновника из Хрустальной башни, но видел тайного соглядатая из этого клана. И Равоя, который улещивал его какими-то глупостями. Чистота вашего сродства со стихией явно говорит, что вы не один месяц провели, наблюдая за небесной красотой хрустальных водопадов и впитывая ее в свои меридианы. Выходцы из вашей фракции можно угадать даже по одному портрету». А я еще удивлялся, зачем он так сильно хвалит того, в чьих волосах едва ли десяток окрашенных прядей. Тупой Дарс, которого даже Лейла и Клотир ничему не научили в те времена. Разве могут указы остановить намеки и недосказанности, если хочется рассказать собеседнику отличную байку? Все, кто хоть что-то значил в первом, знали, что много окраса в волосах плохо. Говорят, что когда воинам впитываешь энергию неба, то душа, натренированная еще на этапе закалки, легко тянется к небу и ведет за собой тело. Но стихия — другое дело. Первой она пропитывает тело, а душа почти не замечает ее. Поэтому излишки и видны в волосах. И мастер никогда не будет расти в звездах, если не сумеет обуздать свою душу, овладеть ее силой, духом, не сумеет слить душу со стихией, отдать ей то, что по глупости взяло бесполезное тело, которое с каждым новым рангом становится все менее значимым. А я внезапно вспомнил, от кого слышал такие же слова. Учитель Кадор. Он говорил, что сила идущего состоит из трех частей: силы тела, духовной энергии и силы самой души. И с каждым рангом тело значит все меньше, а душа все больше. Так что я несправедлив. Даже в школе сообщали все, что нужно знать. Нужно было только уметь слушать. Зотар же совсем негромко проговорил: «На медитации созерцания мастера тратят годы. Но если душа подводит идущего, то можно воспользоваться помощью, зельями или местами силы». Заметив мой взгляд, Зотар кивнул. «Да, как в первом. Только здесь места силы могут собирать не только энергию неба, но и стихию». «Ну, вспоминая фонтан, который я осушил, уверен, что и в первом места силы могут быть разными». Но намек понял. Выходит, Аймар ищет, вернее, уже уверен, что нашел именно такое место. И теперь мы все идем к нему. Что же, наверняка на все это будет интересно поглядеть. Если, конечно, он возьмет отряд с собой до самого конца. А то, может быть, мы, как и отряд волков в первом, будем просто опустошать место силы, едва к нему приблизимся. Кто знает. В таком случае до самого конца Аймар пойдет один, а мы будем ждать его лагерем. Интересно, я сумею справиться с цепочкой к его возвращению и оставить отряд в глубине леса без помощи лекаря?